39. То, о чем я собираюсь сказать, может быть, покажется несущественным и смешным, но я все-таки выскажу свою мысль, хотя бы для того, чтобы вы посмеялись. Сознаем ли мы, сколько унижения доставили красноречию эти обстоятельные для нас плащи, смотри примечание 82, стиснутые и как бы скованные, которыми мы обращаемся к судьям? Примечание 82. Речь идет о так называемых «паэнула» – дорожном плаще узкого покроя, стеснявшем движение оратора. Конец примечания. Отдаем ли мы себе отчет в том, сколько силы отняли у ораторской речи эти судебные помещения и архивы, смотри примечание 83, в которых теперь рассматривается чуть ли не большинство дел. Примечание 83. Аудитория и табулария, собственно, залы для декламации и помещения для хранения архивов. Конец примечания. Благородным коням, чтобы выказать резвость, требуется необходимое для разбега пространство. Так и ораторам нужен известный простор. Если они не могут свободно и беспрепятственно отдаться своему порыву, их красноречие слабеет и истощается. Все мы испытываем озабоченность и мешающую нам робость в выборе выражений, потому что нас часто прерывает судья, спрашивая, когда же мы, наконец, приступим к существу дела, после чего в ответ на этот вопрос нам приходится приступать к его изложению. Нередко принуждает он нас к молчанию и тогда, когда нами приводятся доказательства и когда опрашиваются свидетели. При этом присутствуют и слушают выступающего 1-2 человека, и судебное разбирательство происходит как бы в пустыне. А между тем оратору необходимы возгласы, одобрения и рукоплескания. Я бы сказал, своего рода театр. Все это ежедневно выпадало на долю ораторов древности, когда одновременно столько и притом столь знатных мужей теснилось на форуме, когда клиенты и трибы, и даже представители муниципиев и, можно сказать, половины Италии оказывали поддержку представшими перед судьями, когда при разбирательстве многих дел римский народ считал для себя исключительно важным, какой именно приговор будет вынесен судьями. Страница 401. Хорошо известно, что Гай Корнелий и Марк Скавр, и Тит Милон, и Луций Бестия, и Публий Ватиний были осуждены или оправданы при стечении всего Рима. Так что даже самых бесстрастных ораторов смогли расшевелить и разжечь незатухавшие в народе жаркие споры. И право же до нас дошли произведения этого рода, и по ним можно полнее и правильнее судить о тех, кто выступил с ними, чем по всем остальным их речам.